Ольга Цветкова, Марина Вернон. Ведьмино учение. Как попросить что-то, если сказать не можешь? И показать нельзя, потому что видеть тебя не должны. Остается одно — навеять сон. Тем утром деревенские на весь лес голосили свадебные песни, будто духи глухие или глупые совсем. А ведьма сразу догадалась, как только увидела, что юноша с девушкой первыми вошли под сень деревьев. Готовится свадьба. А где свадьба, там и изба молодым. А где изба, там бревна. Вот и пришли просить в ножки кланяться. Хорошо, хорошо. Добрая та семья будет, в которой лесные законы уважают. Духи всегда за деревенских радуются, соседи все ж. Пока солнце стояло высоко, принимали гостей и на грибную поляну, где шляпки боровичков точно палые осиновые листья, и до черничника незаметно довели. Все довольны остались, всем весело. Когда же начало темнеть, духи пошли по лесу вызнавать, какие деревья больше их не слышат. Если старая ель или сосна не ответит, значит, не живет в ней уже душа. И вреда никакого не будет, ежели ее срубят. Пока ведьма ходила среди деревьев и обращалась к каждому, прижимая ухо к коре: «Здесь ты, сестрица?» Так и тянуло ее к обугленной молнией липе на краю леса. Ох, знала! Знала ведьма, что попросить у деревенских в обмен на помощь. Давно мечтала о таком подарке. С тех пор, как задумала собственное сердце вытащить из груди и положить в шкатулку. И до сих пор она терпеливо ждала. Над головой ведьмы захлопали крылья. Большая ворона с блестящими перьями ловко села ей на плечо, открыла клюв, и из него донеслось скрипящее: «Нашла!» «Пойдем, пойдем!» — пропела ведьма. Сосна, к которой привела ворона, выглядела молоденькой и полной сил. Не верилось, что души в ней нет. Ведьма приложила ухо к шершавой коре, ярко пахнущей смолой. «Здесь ты, сестрица?» Ничто не отозвалось, не зазвенело в ответ. Даже ветер стих, как нарочно ни хвоинки не шелохнулся. Грустно это, когда живой остается без души. И знала ведьма, что должна печалиться, но не могла. Сквозь жгущий нутро стыд она ощущала радость, с которой плела венок из гибких веток можжевельника, когда обвивала его вокруг соснового ствола. Напевая, ведьма вернулась в свою просторную землянку на берегу ручья и улеглась на подстилку из сухих листьев. Даже закрыв глаза, она тянула и тянула нехитрый мотив. А уж когда увидела нужный сон, и вовсе рассмеялась. Вот так все и началось. «А тебе ли чего нынче приснилось?» «Вот уж с кем не хотел он своими грезами делиться, так это с сестренной подружкой Цветавой. Примчалась чуть свет. Едва только сны успели с деревенских крыш спорхнуть, да в лес к духам вернуться. Что снилось, говоришь? А что нужно трещотку вырезать из твоих косточек?» Люб вообще-то не сильно деревенских жаловал, но Цветаву особо не любил. Куда ей до его сестры? Злата и правда была во всем золотце. И свет его, и радость, и жизнь. Всех она доброе сердечко привечает. Ей все одно, что медведь, что первая деревенская сплетница. «Да ну тебя! Эй, Златка, снова твой братец злословит. Пойду я, а то матушка опять скажет, что бездельничаю». Злата только головой покачала. «Что же ты, Люб?» — заговорила, как только подружка ступила за порог. «Нравишься ведь ей. Зачем обижаешь?» вроде и укорила. Но все у сестрицы по-доброму выходит, будто совсем в ней зла никакого не таится. Да это любой скажет, едва ее увидит. Лицом белое, нежное, будто из самой доброты соткано. Волосы рыжие, как и у Люба, да только у него темная медь. А в ее косах солнце ясное заблудилось. Глаза — летнее небо да васильки. Вот такая сестра у него. Но как тут других людей любить, если ни одного и рядом с ней не поставишь? Пусть уж она любит. И за себя, и за него. Сердце у нее особенное. И не только большое да отзывчивое, оно и стучало причудливо. Непростое? Тук-тук, тук-тук. А часто так. Тук-тук-тук. И замолчит. А потом снова тук-тук-тук. Когда она родилась, говорили даже, что не проживет долго. Но вот уж, осенью 16 годков сравняется. А сон Любу приснился затейливый. Обычно лесные духи просили всякую безделицу. Кто скалку, кто поясок, кто венок, сплетенный первой деревенской красавицей. И людям не в тягость, и духам на потеху. А Любу приснилась дивная шкатулка. Вроде и простая. Ни самоцветов, ни злато-серебра, а узор по дереву такой искусный, что у птичек каждое перышко различишь. А листья столь тонкой резьбы, разве что дыхание не вздрагивают. Люб был знатным резчиком. Ни в деревне равных ему не было, ни окрест. Жаль только, не до красоты было деревенским. Им бы стол крепкий, да наличники ладные. Разве что выменяют у резчика петушка или лисичку ребятам на забаву. Вот и полнился дом брата и сестры никому не нужными деревянными чудесами. А теперь... этот сон. Люб ничуть не дрогнул от красоты шкатулки. Знал, что ему по силам такую вырезать, а то и краше. Одно только тревожило. Во сне ему привиделось еще и дерево, из которого шкатулку следует смастерить. Обугленная липа на краю леса, на самой границе владений духов. То ли лесная, то ли своя деревенская. Ну уж точно не живая, за такую не спросят. Только вот и работать с порченной древесиной, мастерство зазря переводить. И все же Люб доверился сну. Отправился к лесу, где липа стояла. Нашел ее, приложил ладони к стволу. Лишь руки зря заморал. Все в саже теперь будут. Ну и что с такой делать? Обошел так и сяк, на ветви глянул. Скрюченные, изломанные, ни единого листочка. А потом ковырнул ножиком на удачу. Внутри, под черной корой, под увечной древесиной, живая теплая сердцевина. Может, оттого у Люба выходили дивные резные поделки, что он не старался дерево укротить, под свои желания подладить, а будто бы спрашивал. Кем тебе быть угодно? Ощупает кончиками пальцев полено или даже ветку какую. Вот тут хвостик просится. Здесь стебелек на волю рвется. Только выпустить надо. Так и шкатулка рождалась. Будто сама подставляла под лезвие спрятанные в куске липы бока. Пока не закончил, не выходил из мастерской, а после выставил готовую шкатулку на стол. Как раз к сроку поспела. Злата только ахнула. Никогда такой красоты не видала. Да коснуться страшно. А ты не страшись, — улыбнулся Люб. Потрогай. Открой, если желаешь. Ой, и не знаю. Злата засмеялась, хитро глянула на брата, будто и спрашивала разрешения на такую шалость, а потом все же... заглянула внутрь. Пусто. Выдохнула разочарованно. А ты что думала? Не знаю. Но будто не хватает чего. Так положи. Люб улыбнулся сестре. Больно уж ему нравилось Злату баловать. То безделицей, то добрым словом, то, как сейчас, дозволением. Всегда она так светилась, так радовалась, и у самого на душе хорошо становилось. «Правда? Можно? Спасибо тебе, братец!» Люб так и не посмотрел, что сестрица положила в шкатулку. Злата обернула подарок белым полотенцем с вышитыми ее руками-незабудками. Он и разворачивать не стал. Наверняка там бусики из рябины или нарядная лента. Едва ли не всей деревней вышли в лес, чтобы дары лесным духам принести. Во главе шли жених с невестою, Дубыня с Баженой. Вроде и довольны люди. Свадьба, чай. Положено гудеть да веселиться, но все же с осторожностью на Дубыню поглядывали. Не свой он, чужак. Приехал как-то с ярмаркой, увидал Бажену, да так здесь и остался. И все бы ничего, но про духов лесных и слушать не желал. Еле его невеста уговорила в лесу не злословить, да сходить подарки отнести. Не поверил он даже, когда стали деревенские бродить по лесу, да находить деревья, опоясанные венками из тонких веток, знак от духов, что можно рубить. На оставшемся от поваленной сосны пне вдруг рот разявился, и кто-то прямо из пня чихнул. Так дурень Дубыня в тот момент как раз отвернулся, пожелал соседу не болеть. Да на тот самый пень и уселся. Ничего, жизнь рядом с волшебным лесом его еще научит. — И все? Да этого и на сарай не хватит! — возмутился Дубыня, увидав, сколько деревьев позволили взять духи. — Еще рубить надобно. — Коли мало будет, — отвечал староста, — снова сходим, духом в ножки поклонимся, подарки принесем, а потом уж и рубить. Дубыня только рукой махнул, мол, что с вас, дурачья, суеверного взять? Остальные усмехнулись. Что взять с чужака? Ничего в обычаях несмыслящего. Только вот бревен-то и правда не хватило. С тех пор, как сны отправились в деревню, ведьма сидела в своей землянке. Прилетела ворона, позвала смотреть, как разливается рассвет. Не пошла ведьма. Проскользнули под дверь мышки. Позвали красить шляпки боровиков рыжим. Не пошла ведьма? Прямо как раньше. В первые дни после того, как вернули духи ее украденное сердце, боялась она отвести от него глаз. Что, если опять похитит его удалой, но бесчестный парень? Окажется в дурных руках. Ох, как больно! Как больно было в груди, лишь вспомнит, уже плакать хочется. Только единожды отвернулась ведьма от своего сердца, лежащего на белой вышитой скатерке, когда получила деревенский подарок. Шкатулку из липы, обожженной молнией. Хороша оказалась шкатулка. Вся в листиках да веточках. Сквозняк пролетал, они шевелились. Вернее, стали шевелиться после того, как ведьма их огладила. — А внутри? — каркнула ворона. — Не посмотрела, что ли? Любопытная. Довольно засмеялась ведьма. Теперь только она одна могла эту шкатулку открыть. Ни ворона, ни дух, ни человек. Даже если сбросят со скалы, даже если топором посечь возьмутся. Ведьма нетерпеливо откинула крышку, вытрясла на стол что-то маленькое, освободив деревянное нутро, и бережно, точно несла воду умирающему от жажды, положила сердце в шкатулку, закрыла, щелкнула резным замочком. Так легко, так радостно на душе стало. Она принялась пританцовывать да напевать. Ай да я, ай да я, ай да умница. А ворона каркала, следуя простенькому мотиву. Нарадовавшись досыта, села ведьма за стол и стала любоваться шкатулкой. — Она открой, — говорила она вороне. — Не могу, — каждый раз отвечала та, и ведьма принималась хохотать. Вдоволь наигравшись, обратила взор на вещицу, что вывалилась из шкатулки на стол. — Ай да молодец, резчик! Не просто заказ выполнил, а еще и от себя. От души игрушку безделицу добавил. «Эй, смотри-ка, родственница твоя!» — подначила ведьма ворону. Та обиженно отвернулась. «Какая ей родственница трясогузка, да еще и деревянная!» «А так если?» — сощурилась ведьма, нежно погладила птичку, поцеловала крошечную пернатую спинку, игрушка вдруг хлопнула крыльями, завертела головкой. «Ишь, какая!» — заинтересовалась ворона. Птичка оказалась такой шустрой, что не успела ведьма и моргнуть. Пропрыгала весь стол и вылетела в окно. Поминай, как звали. Жалко, конечно. Ну что уж, как пришло, так и ушло. Зато истинный дар, чудесная шкатулка, вечно будет оберегать ведьмино сердце. Свою работу Люб завсегда бы признал. Да и как иначе? Кажется уж, сколько он всего вырезал. А каждый деревянный кузнечик, каждая ягодка, что сделал сестре на забаву, все на памяти. Вот и тут смотрит Люб. А на лавочке под окном трясогузка сидит. Точно живая. Но ему-то ведомо, как каждое перышко из ольхи уложено в трепетных крыльях. А еще ему было ведомо, что нечего этой птичке на лавке делать. С весны она ютилась в мастерской, на жердочке. Только Люб трясогузке подался, чтоб на место отнести, а та, как вспорхнет, прыг в сторону, а потом на стол, а со стола на печь. Что же это? Люб аж глазам не поверил, может, правда чего попутал, и в самделишная птица в окно влетела, кинулся в мастерскую. Пустует место на жердочке. Да и то правда. Разве живые трясогузки такими бывают? Серенькие они, а это как есть в древесных узорах. Тут пташка к порогу подлетела и на Люба оглядывается, будто играет с ним или зовет куда. И точно. Прыг-прыг. И за дверь в сени. Люб за ней. Попытался изловить, а она на крыльцо упорхнула. Куда уж ему, с птицей, да еще с такой чудной впрыть и тягаться. И все ж пошел следом. Любопытство вверх взяло. Как поняла птаха, что идут за ней, полетела прямиком по деревенской улице, мимо соседних дворов, мимо колодца, мимо едва начатой избы Бажены с Дубыней, а потом через изгородь в лес. Тут Люб уж и не удивился. Откуда еще дивные птицы взяться, ежели не из леса? Только вот как подделка в лесу оказалась. Пока шел лесными тропками, только о том и думал, и вдруг догадался. Не иначе сестрица в шкатулку подложила. Ох, Злата, куда ж твоя шалость заведет? А завела она его в самую чащу. Люб испугался было, что сам обратно не выйдет, да услышал, что ручей за деревьями журчит, плещет. Пойдешь по течению, как раз до деревни и доберешься. Берег здесь был крутой, золотистыми шариками купальниц усыпанный, а сам ручей широкий, хрустальный, засмотришься. Люб и засмотрелся. тут вдруг позади скрипнуло что-то, точно не смазанные петли двери. «Да только какая же дверь в лесу?» Оглянулся. И правда, у самого берега землянка неприметная стоит, и дверца приоткрыта. «Приглашает, что ли?» Но Люп и вошел. На окошке прыгала деревянная трясогузка, поглядывала блестящими глазами. А на столе — шкатулка его работы. Люп протянул руку. Пташка скакнула на указательный палец. Пискнула. Сзади кто-то ахнул, что-то уронил. Люп обернулся. Заметил только уплывающий за порог волны волос. «Кто ты?» Позвал и тоже прочь из землянки кинулся. «Я? Ведьма?» Услышал он, причем «я» услышал из-за куста калины, а «ведьма» прозвучала уже с ветки старой ели. Люб бы удивился, да в чаще чего только не бывает, и уж точно не живут здесь простые люди. Стало быть, лесная перед ним. «Значит, это я для тебя шкатулку вырезал?» «И птичку», — ответили с елки и засмеялись. «Ой, красиво, ой, хорошо». Хоть Люб и не сам подарок выбирал, а все равно сердцу мастера приятно сделалось. Захотелось увидеть, кто же его хвалит. Да и не по нраву ему с елками разговаривать. Задрал рыжую голову к зеленым макушкам и крикнул. «Покажись!» «А вдруг влюбишься? Получится, что я украл твое сердце. Нехорошо это. Я знаю, у меня крали». «Тогда ты мне и вернешь, ежели чего?» Усмехнулся Люб. А сам подумал, что еще никто его сердце тронуть не сумел. За елью заволновалась осока. Люб присмотрелся. «Вот дива! Росла она травинками вниз!» Потом в этой осоке разглядел босую ножку. Белую-белую. Поднял глаза. Стоит перед ним девушка. Тонкое платье из травы охватывает ее стан, а по плечам до самых пят текут две угольные реки волос. Собой хороша. Нечего сказать, хоть и видывал в своей деревне красавец, да с этой мало кто сравнится. Только вот глаза ее черные, точно птичьи, пугливые, непоседливые. Хороша. Да не влюбился, Люб. «Ну, здравствуй, ведьма». Поклонился он лесной. «Явился я. Скажешь теперь, зачем птичку за мной посылала? Может, не по нраву тебе пришлась моя работа?» Ведьма мелко затрясла головой, разрушая очарование. Сжала ладонями щеки. «Она сама так захотела. Ты ведь ее создал. А я только лишь жизнь вдохнула». Лесная присела на еловые корни, вновь становясь плавной, текучей. Кусты калины потянулись за ведьмиными волосами, ласково их оглаживая и вплетая белые соцветия. «Только лишь!» — качнул головой Люб. «Да за такой дар любой мастер полжизни отдаст! Как уж я не стараюсь, как дерево не слушаю, чтобы самую его суть извлечь. А выходит, все хоть и подобное живому, да не живое, а ты говоришь... Плохо слушаешь. Слушай лучше». Ведьма взвилась со своего места, подпрыгнула на аршин в воздух, приземлилась напротив Люба так близко, что кончики их носов на мгновение соприкоснулись. «Если кто хорошо научится слушать, то сможет оживлять неживое, потому что поймет, на самом деле ничто не мертво». Так она это сказала, что Люб на миг позабыл, с кем говорит, да где находится, будто сама жизнь нашептала ему свой секрет. Тут же перед его взором предстали все поделки его из мастерской. Не бездвижные, а скачущие, ползающие, порхающие. Да за таких любой последней рубахой с резчиком расплатится. И все же не серебро и злато Люба больше всего прельщали, а то, что мастерство его, наконец, стало бы совершенным. Только собрался он ведьму расспросить, как же так слушать научиться, как вдруг пошел по верхам сосен ветер. Да такой, что показалось, будто несет он с собой неутешный плач. Плач повторялся стократно, словно не в лесу Люб стоит, а на погосте. На плечо ведьме упала черная ворона, скатилась на землю по травяному платью. «Срубили!» — каркнула ворона. «Нет, нет!» — беспокойно запричитала ведьма. «Срубили матушку сосну и в деревню тащат!» «Ах вы, окаянные!» Ведьма забубнила, принялась срывать веточки черники, дрожащими пальцами вплетать их в волосы. «Неужто трудно попросить?» Она резко смолкла, взглянула на Люба и схватила его за руку с пугающей силой. «А ну пошли, пошли за мной, посмотришь, что твои сородичи наделали. Да передашь им лесной наказ впредь к нам, не соваться!» Как добежали, Люпа не помнил. Только, знай, мелькали перед носом еловые лапы да кусты колючие густые. Сколько раз, казалось, вот сейчас ветка глаза выхлестнет, во враг глубокий провалится. Но обошлось. Будто ведьма, схватив его за руку, любую беду отводила. Наконец примчались они на поляну. Застыли оба. Пень стоял огромный, неохватный, свежесрубленный, да только ни сока, ни смола на нем, а алая кровь. Текла и текла, никак не могла успокоиться, уши по поляне рекой растеклась, и дальше за деревья устремилась нестерпимая боль и горе, словно душный черный дым напитали воздух вокруг. Люб, наверное, и не должен был вот так ощутить, пережить. Но то ли столь велика была беда, то ли сильна хватка ведьмы, что каждый вдох отзывался тоской в сердце. Что же это? Любу показалось, что все слова от увиденного позабыл, а нет, нашлись. Разве так бывает? А ты послушай, дерево, послушай хорошо. И сам себе ответишь, — скорбно сказала ведьма и притронулась кончиками пальцев к кровящему пню. Матушка-сосна за всеми соснами в лесу присматривала. Каждому молоденькому деревцу рассказывала, как иголки растить, какого цвета кору выбирать, в какой узор корни складывать, зачем твои сородичи ее срубили. Забыли, что не одни они живые в этом мире. «Иди, напомни им!» Ведьма махнула рукой туда, куда устремился от пня кровавый ручей. Люб не посмела слушаться. Пошел по течению через скорбно молчавший лес. Вышел он прямо в деревню, к тому месту, где молодые начали строить избу. Кровавый ручей забрался прямо под чистые золотистые бревна. И лился, лился, впитываясь в землю, в свежую древесину. Люб зачарованно смотрел, пока сруб не стал весь кроваво-красным. Чем темнее делалось в лесу, тем громче становился гул. Скрипели под напором ветра стволы деревьев. Листья звенели так, будто были не листьями вовсе, но лезвиями ножей. Ведьма хоть и была здесь своей, и то побоялась из землянки высовываться. Только вышла набрать воды в ручье и тут же юркнула обратно в дом. А ночью древесный гул превратился в слова. наказать, отомстить, проучить. Ворона тоже не могла уснуть. Нет, нет, да и высунет голову из-под крыла, уставится блестящим глазом в мутное окошко. — Милушка, голубушка, слетай, разузнай, — попросила ведьма тоненьким голоском. — Одеялом укройся, не трону, — посоветовала ворона и прыгнула за окно в черную колкую ночь. Вернулась она быстро, взъерошенная, с мокрыми перьями, пахнущими чужой злобой. — Мстить будут, — сообщила она. — Конец дураку. — Ну и по делам. Так ему и надо, — ответила ведьма, попробовала рассмеяться на обычный свой манер. Да только ничегошеньки не вышло. Шевелилась, скреблось внутри то немногое человеческое, что осталось в ней. Помнились еще давние времена, когда тело было сложено из плоти и крови, когда заходилось сердце от страха перед таинственным, неведомым, скрытым под сенью леса. И была ведьма такой хрупкой и такой смертной. «Предупредить бы надо». «Предупредить?» — переспросила ворона. «Наверное. Да точно, надо. Они дураки, но ты-то у меня умница. Покаркаешь так, чтобы хоть слово разобрали». Ворон тяжело поднялась над деревьями. Ночь не была ее временем. Хотелось спать и чувствовать каждым перышком тепло уютной ведьминой землянки, но она летела на запах дыма, коров, скошенной травы. Несмотря на поздний час, в одной избе светились окна. Ворона села на незакрытую ставню, свесила голову. В избе сидела невеста Бажена, окруженная матушкой и батюшкой. Держалась за голову, а перед ними расхаживал Дубыня. Ворона стукнула клювом в стекло. Все повернулись, кроме горя жениха. — Беда будет! — каркнула изо всех сил. Поняли ее деревенские или нет, неясно, только Бажена голову в плечи вжала, а мать кинулась обнимать дочь. — Беги, беда будет, — прокаркала ворона снова. Тут Дубыня подскочил к окну, распахнул его да смахнул вестницу со ставни. — Пшла, проклятая, пшла отсюда! — Вот и пожелай людям добро сделать. Ведьма сидела на берегу ручья, поджав колени, и пыталась рассмотреть в воде завтрашний день. Вода бежала и показывала раз за разом страшные картинки. Ведьма хлопала по мутной глади ладонью. Картинка менялась, но оставалась страшной. «Ой, не услышал Дубыня предостережения!» Не услышал. А потом вода блеснула медью, будто еще одно предсказание собиралась показать. Но нет. Смотрит ведьма. В ручье лишь отражение того, кто неслышно на берег вышел и встал рядом. Деревенский резчик. — Здравствуй, ведьма, — сказал учтиво, в пояс поклонился. Не гневись, что снова без спросу явился, но... Как спросить, не ведаю. Что в речке видишь? Себя вижу. Тебя. Резчик замолчал, свел вместе рыжие брови, глянул сначала в воду, потом на ведьму. Чудно. Вижу, будто шкатулку мою к сердцу прижимаешь, а ведь нет ее здесь. Снова лесные чары. «Смотришь просто. Хорошо», — ответила ведьма, ощущая довольство. «Не все, видать, деревенские, дураки да дубыни». «Хорошо, да не слишком. Я ведь потому и пришел снова, что хочется мне лес, как ты видеть, как ты чувствовать». Давеча, когда у пня стояли, я почти ощутил, почти узрел, но знаю, что и талики лесных тайн не коснулся. А ведь кабы могли все деревенские, да хоть один из нас, лес целиком познать, никогда б не учинили такого страшного. Вот так дела. Ведьма засмеялась. Сначала тихонько, а потом начала хохотать так, что хлынули слезы из глаз. Повалилась спиной на мягкий мох. Учиться к ней пришел. Сколько себя помнила, весь лес ее опекал, заботился. Лесовички дули на саженные до крови коленки. Деревья обучали премудрости, ворона и та советы давала. «Как же я тебя научу?» — спросила ведьма. «А ты покажи да расскажи, как все в лесу устроено, что вас духов радует, а что гневает, как ты жизнь во всем чувствуешь и в недвижное ее вдыхаешь. Все поведай, стану я самым внимательным, самым прилежным твоим учеником». Говорил рыжий резчик, и с каждым словом глаза его синие так разгорались, словно в них полный ушат солнечного света плеснули. Залюбовалась им ведьма. Захотелось ей продлить вдохновенную озаренность на его лице. — Ну, давай, покажу! — воскликнула ведьма и взвелась. Взяла резчика за руки, прижала его ладони к своим щекам. — Вот я, ведьма. Я была человеком. Помогала другим. Травами лечила. А теперь стала духом. Радует меня, когда люди приходят до повежливости, по обычаю с лесом общаются, а печалит, когда зверь дикий в капкан попадает, когда дурак какой лесу вредит, когда дождь идет 5 дней кряду, когда хочется сладкую ягоду съесть, а на язык недозрелое кислое попадается. Ведьма вдруг замолчала, положила ладони на щеки резчику. — А ты? Кто? Он застыл под ее ладонями. Точно и сам был из дерева вырезанный. Вроде бы отшатнуться да не смеет. Постоял с мгновение, а потом, будто духу набрался, тряхнул густой медью волос да глянул прямо в ведьме в глаза. Окатил синевой. А я люб. Резчик. Не стану из скромности душой кривить. Мастерство мое велико. В том для меня и радость, и огорчение. Непомерно мое умение для деревни, где некогда людям безделушками любоваться. И деревья им слушать тоже некогда. Только одна живая душа меня понимает, сестрица любимая. Может, и ты еще понять сумеешь. Ведьма взяла Люба под руку, прижалась к плечу. Резчик все еще пах той обугленной липой, из которой сделал ей шкатулку. А деревьям очень нравится, когда их слушают. И ты им нравишься. Знал? Они просились с тобой поговорить. Соврала зачем ты, ведьма. Я тебя научу. Научу слушать лучше. Спасибо тебе. Не пожалеешь, что в ученики взяла. Люб легонько отстранился от нее и сунул руку в свою котомку. Достал что-то округлое, завернутое в льняную тряпицу. Вот, не с пустом я к тебе пришел, а с подарком. Может, по сердцу тебе придется деревенское угощение. Люб приподнял край тряпицы, пахнула сдобой. Ведьма прищурилась. Со зла предложил? Или по незнанию? Вряд ли навредить ей хотел. Зачем? Вот тебе первый мой урок. Нельзя нам, лесным, человеческую пищу есть, понял? Прости, ведьма, не гневись. По незнанию предложил. Отчего ж нельзя? Собралась она было объяснять, даже рот открыла, но зашуршала в ветвях. Завыла, обвиваясь вокруг стволов, то, что увидеть глазом нельзя. Ведьма схватила Люба за руку. Побежали. Ух, кого покажу! Они понеслись тайными тропами, завоющим, рычащим, стонущим на все лады. Еле успевали отпрыгнуть с пути трепещущие осинки. возмущенно чирикали пташки на качавшихся ветвях, бронились белки на ведьму, которая вечно на месте не сидится. Наконец остановилась она под куполом корабельных сосен, обнявшихся над обрывом. «Видишь?» — спросила она у резчика, показывая сразу во все направления, где посвистывала, повизгивала и шуршала. Люб принялся вертеть головой то вправо, то влево, силился разглядеть, даже рот приоткрывал, будто вот-вот скажет, что разгадал ведьмину загадку. Но лгать не стал. Нахмурился только, недовольный собой. — Не вижу. — Ну вот и как такого научить? — Это «Вой, ветер». Он просит называть его «Пой, ветер», но если так его окликнуть, то начнет петь, а этого, представь себе, никто не желает. Очень ему музыка по сердцу. И так и сяк старается петь слаще соловья, да выходит только вой. Вытянул Люб руку вперед, пальцами шевельнул. Точь-в-точь хороший хозяин пса дворового приласкал. Вой ветер откликнулся, взъерошил медовые пряди волос. Люб улыбнулся довольно, на ведьму глянул, точно похвалы ждал. «Это тебе не собака», — укоризненно сказала она. «Хочешь подружиться с ним? Придумай, что получше». «Вот что. Коли сможешь помочь вой ветру, докажешь, что не зря я согласилась тебя в ученье взять». Резчик нахмурил брови. Видать, крепко задумался. Вой ветру такие угрюмцы всегда были не по нраву, и он тут же усвистел куда подальше. Ведьма схватила Люба за рукав и помчалась во всю прыть за ветром, хоть петь он не умел, но всегда пытался, да пытался там, где самое веселье. Люб что-то силился спросить, но только откроет рот, сбивает дыхание встречным воздухом. Да все падает, падает, как нарочно. Ну да ничего, а мох спружинит, спрыгнет и дальше бежать. Когда остановились они посередь березняка, покрывавшего широкий пригорок, ведьма только и могла что хохотать. Люб таращил глаза. Борода и волосы — все в веточках, листиках. Посреди кудрей даже стебель с земляничкой запутался. «Ой, да ты! Что же ты?» Только и смогла выдавить из себя ведьма. А потом посерьезнела. Огладила резчика по голове, разом смахнув весь беспорядок. «Это ничего. Со мной тоже так было. Давно-давно». И только замолкла она, как грянул, дождавшись, наконец, тишины, птичий хор. Слышали и в деревне соловьев, но не такие. Звуки рождались не только в птичьих горлышках, будто созданных из хрусталя. Вытекали из каждого пера, пронзали воздух. «Смотри, смотри хорошо!» — как можно сильнее подумала ведьма, и ей показалось, что Люб услышал. Чем громче, слаще, гуще пели соловушки, тем меньше звук походил на звук. Уж и цвет поменялся. Стволы деревьев стали серебриться, листья блестеть, точно изумруды, а сами соловьи, всегда серые да незаметные, горели на ветвях сгустками огня. На небе вдруг почудился привкус березового сока, мартовского, холодного, но уже кричащего пробуждений, и запах. Запах какой! Ведьма бы, может, до утра не ушла, но вдруг, резко и противно разрушая чудо, каркнула в ухо ворона. «Солнце скоро зайдет». Пришлось бежать, чтобы Люб успел до ночи еще и в землянке погостить. «А зверье да птицы? Не все разговаривают, это ты правильно задумался», — тараторила она по пути, стараясь быстротой речи ускорить бег. «Тут никогда не знаешь, кто вдруг заговорит, а кто умолкнет». С последним словом она захлопнула дверь скромной своей домушки и сказала: «А чего нам спешить? Оставайся-ка со мной до рассвета». повернулась? Не радуется резчик, и азарт в глазах потух. «Нельзя мне», — говорит. «Сестрица волноваться будет, еще решит сама за мной в лес пойти. И так я задержался». «Ворону ставней не зашибет, коли с вестью появится?» — прищурилась ведьма. Люб улыбнулся тепло, про другую улыбнулся, но ведьме повадно стало. «Она и комара-то прихлопнуть не может». «На то мы порешили. Опять пришлось вороне отправиться в деревню, предупредить резчикову сестру, что братец задерживается. А Люб принялся по ведьминой избе бродить да в каждый угол заглядывать. Всему дивился, про каждую соринку расспрашивал, а потом присел на лавку и покачал головой. «Дивно у вас все в лесу, я и знать не знал. Столько чудес, столько неведомого да непознанного!» Вроде похвалу говорит, а сам сидит и лица на нем нет, будто о горе каком ей поведал. «Что же это такое? Чудеса тебя опечалили?» — удивилась ведьма. «Не чудеса, а то, что их видимо-невидимо. Никакой жизни не хватит, чтобы каждое узреть, каждое выслушать». «Вот уж правда. Что человеческий век?» «Песчинка». «Конечно, мухи или мышки он покажется вечностью, но ведьма-то — часть леса. И жить будет столько, сколько живет лес». Много у нее братьев да сестер, что до последнего дня пойдут с ней рука об руку. Но ведь ни один из них так не удивляется, так к ней не тянется, точно к старой да мудрой. Всем она не путевая дочка, а Любу оказалась кем-то совсем другим. «Что же я гостя не попотчевала?» Она медленно разлила настойную на цветах росу по берестяным кружкам, при этом неотрывно глядя на шкатулку. «Один кусочек. Это ведь не все сердце. Даст резчику совсем немного. Сколько лет это ему подарит? 10? 20? А ведьме тот кусочек. Ерунда. Сердце же у нее такое большое. Угощайся». Она выставила перед Любом росу и огромное блюдо с крошечным кусочком, источавшим медовый свет. Резчик отведал росу, поблагодарил хозяйку. Видит, ждет она, чтобы и второе угощение принял. Долго смотрел он на кусочек сердца, будто так и сяк примерялся, но потом отважился и откусил. Крошечку совсем, на один зубок. На лице Люба румянец стал свежее, в глазах бойкие огоньки разожглись, даже плечи будто шире стали. Оглядел он себя, подивился. «Что же это? Что за угощение такое?» «Такое, что утолит твою печаль. Не кручинься теперь, успеешь все, что задумал». Люб благодарно голову склонил, но доедать ведьмин дар не стал. «Не одолеть разом», — говорит, — «больно уж сытно». «Ну, оно и понятно. Разве вместишь в себя одним махом столько новых лет?» До самых сумерек они за столом сидели. Ведьма все про лес говорила, а потом заметила, что Люб на нее и не смотрит вовсе. Рассердилась было, решила, что совсем ему неинтересно, приподнялась над столом. Смотрит. Ученик ее, оказывается, край лавки резьбой покрывает. Едва темнота стала к окну подступать, заторопился, прихватил недоеденный кусочек ведьминого сердца и ушел во свояси. Ведьма пересела на лавку, где резчик сидел. Провела пальцами по узорам. Дивные цветы и звери подмигивали, порыкивали, поскрипывали. «Я еще приду, я еще научусь, я еще узнаю». «Ну и хорошо», — напевно отвечала им ведьма. «Ну и славно». Люб вырезал ласточку-свистульку. Работа шла на диво легко. Он подумал даже, что теперь мог бы и без ножа управиться. Древесина будто сама под пальцами прогибалась, укладывалась в узор перьев, в точеный клювик. Но не выходило у него пока, как у ведьмы, птичек оживлять, чтобы сами они по своей воле скакали долетали. И все ж бывало, что крыльями хлопали и даже пели. А на вид уж точно стали они совсем как настоящие. Ласточка-свистулька в руках так и трепетала. Люб бы только и делал, что глядел на чудо, сотворенное собственными руками, коли не было бы перед ним чуда еще краше. Злата. Златушка. Она и без того была солнце ясное. А теперь и вовсе стало глаз не отвести. Так и не допытался Люб у ведьмы, чем она его в первый вечер потчевала. Но одно было понятно — дарует угощение, долгую жизнь и здоровье. Как только на себе действие испробовал, решил, что не мила ему вечность, с одним лишь лесом да ведьминой наукой, если сестрица любимая будет рядом увидать да старица. Лучше пусть она живет и радуется, а ему, Любу, и отведенного срока хватит. Хотя тут он слукавил, конечно. Почувствовал ведь, что даже крошечный кусочек дни его продлил изрядно. Да и после, когда ведьма снова раз за разом приносила ему угощение, приходилось Любу хоть немного да откусывать для вида. Остальное же, бережно завернутое в платок, относил Злате. — Что ты все глядишь? Дыру во мне просмотришь. Засмеялась сестра и вновь принялась за вышивание. Люб не отвечал, лишь улыбался. Иголка в пальцах Златы быстро-быстро ныряла в льняное полотенце, а потом также шустро выныривала, мелькая зеленым нитяным хвостом. На белой ткани распушились лапы ели, мигнули глазки черники. Раньше сестра вышивала петушков да васильки с ромашками, а теперь вот лесные все узоры. Не от того ли, что Люб днями напролет в лесу пропадала, она и сама теперь в чащу рвалась. Прибежит подружка Цветава, позовет на луг венки плести. Откажется Злата, а кликнет землянику на опушке собирать, со всех ног бежит. Но Люб за нее не боялся. Лес к сестре был ласков. Даже даром, что ворона вечерами каркала деревенских, пугала разгневанными духами. Верно, из Злата бы вышла ученица не хуже, а то и лучше самого резчика. Да только не будет ведьма Злату учить. Стало Любу думаться, что лесная к нему неровно дышит. Оттого сразу учить согласилась. Оттого и жизнь его длить решила. — Опять в лес уходишь? — спросила Злата, когда начал Люб туесок собирать. Может, возьмешь меня с собой хоть разочек? — Не могу, сестрица, не проси. Жди меня дома, я тебе снова гостинец принесу. — Ты уж принеси, принеси, братец. Больно вкусное угощение. Теперь по лесу идти совсем не то, что раньше. Даже днем он полон чудес, если знать, куда глядеть, кому кивнуть приветливо, от кого глаза отвести. Насыплешь под волнушку пригоршню ягод. Спрячешься за еловый ствол, а на угощение прибежит зверь невиданный, с алой шерстью такой длинной, что ни носа, ни глаз не видно. Руками изловить его пытаться себе на погибель, но зато как зверь поест, оставит после себя красный волос. А если повезет, так и два. Волос тонкий, замаешься его в траве искать, на коля тыщешь. Так никакая тьма тебе будет не страшна, сияет почище самого жаркого костра. А вот если доведется увидеть в чаще лужицу, которую окружают белые воронцы, то бежать нужно прочь. Говорила ведьма, что в луже той, если ночью вглядываться, можно увидеть глаза тех, кто имел несчастье в круг воронцов ногой ступить. И о таких чудесах, дивных или страшных, целыми днями Люб слушал да их запоминал. Вот уж и землянка ведьмы завиднелась, а поодаль, тоненько зазвонила, запела. Люб заулыбался, остановился даже. Выполнил он пожелание наставницы. Придумал, как вой ветру помочь. Люб вырезал из ели, что лучше всех на ветру пела, тонкие полые трубочки и подвесил среди ветвей. Вой ветер проносился мимо них, и те разливались нежным перезвоном. Теперь уж никто из лесных не шарахался от песен бедолаги, а наоборот, соберутся, заслушаются. Так бы Люб и стоял, уж больно хороша мелодия, да пора было к ведьме идти. Ждать она не любила. Постучался, но никто не открыл. Тогда сам дверь распахнул. Ну, за что бы его наставница точно не похвалила, так это за робость. «Здравствуй, хозяйка», — сказал громко, прежде чем войти. Не ответил никто. Тогда Люб шагнул за порог и видит. Сидит ведьма за столом и плачет. А перед ней на кружевной салфетке лежит цветок. Увядший лежит. Несколько лепестков и вовсе оторвались и скрутились рядом. Но даже в таком увечном Люб прошлую красоту разглядел. Был он нежно-сиреневым, с лепестками такими прозрачными и переливчатыми, точно стрекозиные крылья. «Стряслось что-то?» — спросил Люб, присев возле ведьмы, погладив ее по спине. «Он был такой красивый. Я сорвала его и совсем забыла, что когда-нибудь любой цветок увянет». «Да неужто он один такой на весь лес? Да коли и так, лет новое придет, другой еще краше вырастет». Ведьма посмотрела на него, будто издалека, будто впервые видела. «Неужто зла-то одна такая на весь мир? Да коли и так, умрет она, родится другая девица еще краше». Теперь и Люб посмурнел. Покоробила его, как ведьма сестру любимую, с каким-то цветком сравнила, пусть и самым дивным, пусть и причудесным. Слух же промолвил: «Много ты мудрости знаешь, и ко всякой я прислушивался, да только сейчас не стану. Человек он один такой, и второго подобного не сыщешь, не сотворишь и не повторишь. А цветок твой, хочешь, вырежу для тебя точно такой же, что не найдешь ни единого отличия. Чтобы ты правоту свою доказал, да гордыню потешил. Не хочу». «Не для того», — ответил Люб и коснулся мокрой щеки ведьмы. «А чтоб ты больше не плакала». Как маленькие дети в момент могут от рыданий перейти к смеху, так и ведьма. Только что была как небо в дождь, а утешил ее Люб и тут же просияла. «Давай, тогда давай». Запела она и в ладоши захлопала. Сказал Люб, надобно исполнять. Но тут уж он не переживал. Так ему теперь ремесло легко давалось, что мог ветер в волчьей шерсти изобразить, а тут всего-навсего цветок. Принялся Люб за работу, а ведьма взялась внимательно наблюдать. Вот стебелек тоненький из бруска осинового проклюнулся, вот листик развернулся, вот другой. Лепестки нежные показались, да не такие пожухлые, как у живого цветка, который ведьма сорвала, а ровные да гладенькие. Вырезает Люб и радуется, как ладно получается. Глянул на ведьму, думал, то-то сейчас обрадуется, расхвалит, а она пальцем опасливо поделку потрогала. Точно мышь дохлую. «Ты же сказал, такой же будет, точь-в-точь. А совсем не так выходит». «Да как же не так?» Едва не бросил в сердцах Люб, но сдержался. Редко кто его работу хаял. «Но, может, и права ведьма?» «На лепестках чуть заметных прожилок не достает, да и стебелек толстоват вышел. Снова взялся за нож и принялся править с еще большим тщанием. Но теперь-то уж совсем такой, не отличишь?» — спросил Люб прикосновениями пальцев, принуждая лепестки легонько колыхаться, точно от ветерка. Ведьма взяла у него из рук цветок, и понял Люб, что слепо сердце мастера. Не видит недостатков. В чужих руках цветок был мертв. Ведьме даже ничего говорить не пришлось. И так, и этак он над цветком корпел. Здесь подправит, там подчистит. Все ведьма недовольна, все найдет, за что поделку упрекнуть. Уж он сам перестал замечать незримые изъяны, вслепую приходилось до ума доводить. Уж и солнце светить устало, начало на макушке сосен заваливаться, спать укладываться. Надо бы уж Любу ведьме сказать, что завтра доделает, но его такое зло взяло. Как это он, да не может, как надобно сделать? Сумерки сгустились, рубаха уж взмокла, пряди рыжие на лоб налипли, трудится резчик над цветком. Вроде и закончил. Уж лезвием страшно коснуться, не чай, всю работу разом испортишь. Но и ведьме показывать боязно. Опять скажет, что мертвый да непохожий. И все же Люб протянул ей цветок. Пальцы дрожали, будто он и правда какой ученик неумеха, который первый раз свою поделку строгому мастеру показывал. Ведьма приняла подарок бережно. И только лег он на ее ладони. Люб почувствовал аромат лепестков, что становится ярче такой летней лунной ночью, как эта. «Ай да мастер!» — с улыбкой похвалила ведьма. «Что ж, рад, что угодил тебе», — отвечал Люб, а сам в окно глядел. Засиделся он. Ох, засиделся. Совсем темно в лесу стало. «Теперь уж не завянет твой цветок, любуйся на здоровье, да слез не лей, а мне домой спешить надо». Ведьма не могла не заметить, что смотрит он ни на подарок, ни на нее, а на черную ночь. Попросила рабея, жалобно даже. «Оставайся». «Никак не могу, сестрица дома ждет. Могу ли я разве Злату одну оставить? Она же всю ночь век не сомкнет, а то и сама в чащу кинется себе на погибель. И так я дольше положенного задержался. Бегом теперь бежать». Люб поднялся с лавки. Ноги от долгого сидения заныли, так и просят, мол, останься, да останься. Куда же мы сейчас по кочкам в потьмах поскачем? Да только он и глазам усталым, и ногам стонать запретил. Домой надо, и все тут. Про Злату он, конечно, не солгал, но и всей правды ведьме не раскрыл. Сестрицу предупредить можно. Да и бойкая она не пропадет, а вот коли лесною ступишь, останешься на ночь, потом ведь не отступится. Так и поведется. Сегодня одна ночь, потом другая, так и переманит с концами. Вовек ни деревни, ни сестрицы не увидит. «Мне ведь тоже теперь без тебя плохо», — тихо сказала ведьма. Поглядел на нее Люб. Пригорюнилась лесная. Прутики да травинки, что в волосы ее вплетены, попрятались, совсем будто обычная девушка перед ним сидит, а он, Люб, словно ее обидел. Вот и как тут уходить? Тяжело стало на сердце, но и согласиться в землянке ведьминой заночевать никак не мог. «Прости уж, не серчай на меня». «И ты на меня. За то, что велю не возвращаться более». Другой бы, может, допытываться стал, что да почему, а Любу и так все понятно стало. Мало ведьме кусочка сердца, что он для нее отвел. Все получить желает или уж совсем с глаз долой. Как ни жаль ему, как недорого ему ведьмино учение, а Злата дороже. Что ж, быть посему, — сказал и за порог в ночной лес шагнул. Поначалу смело вперед шел, хоть после заката и не велено людям во владение духов захаживать, но он же, чай, не совсем чужой, не зря ему ведьмина наука дадена, да и лес на него вроде бы не оскалился. Чудно, правда, вокруг стало. Воздух весь дрожит и светится, будто с полной луны кто-то золотящуюся пыль стряхнул. Деревья ветками постукивают, как на ветру, да только ветра и нет совсем. А в траве точно самоцветы сверкают. Так и тянется рука зачерпнуть пригоршню, да только Люб не наклонился даже. Помнил, что как примешься камушки красивые собирать, так вовек и не остановишься, пока вся спина неразгибной дугой не скривится, а глаза от блеска не ослепнут. Дальше побрел, вдруг слышит. «Чего пришел, аль не знаешь, что ночью нельзя?» А потом по всему лесу, из-под каждого куста, с каждой ветки рты бестелесые раскрылись и эхом загомонили. «Чего пришел? Чего, чего, чего?» «Пришел, чего, а?» И почуял Люб, будто на него смотрит кто-то недобро. Тогда-то он и вспомнил один ведьмин урок. Не урок даже, так, забава скорее. Лесные духи видят не так, как простые люди. Вот они как-то с ведьмой намалевали на бересте личины вой ветра и безголосого ю. Да свои лица рисунками прикрыли. Принялись меж деревьями бродить, да с духами здороваться. Те увидят и величают не по истинной сущности, а по личине намалеванной. А если ничего не рисовать, лишь лицо чем прикрыть, то и вовсе невидимым для духов делаешься. Сорвал тогда Люб репейный лист, пальцами дыры для глаз проделал и спрятал за ним лицо. Голоса тут же смолкли. Недобрый взгляд перестал тыкаться в спину. И все же лес будто насторожился. Люб прибавил шагу, быстрее бы уж вырваться, выбраться да домой вернуться. Подумалось ему, что уж половина пути позади. Маска из репейного листа худо-бедно спасала, но и вздохнуть с облегчением не успел. Вдруг ветка по лицу хлестнула, располосовала мясистый лист, и остался резчик лицом к лицу с лесом. Нависли над ним деревья, голосами злыми зарычало, загрозило. Может, и свел он с духами какие знакомства, но закон для всех людей един. Ночью в лес нельзя. Клацнули рядом громадные зубы. Точно капкан захлопнулся. Корни за ноги принялись хватать. Земля вязкой стала, точно трясина. Все уж подумал. Пропадет. Как чья-то бесплотная лапа его с места сдернула. Никого не увидел Люб, да только такой ветер поднялся. Деревья шарахнулись. Трава присмирела, к земле прижалась. А у самого резчика в ушах засвистело, того гляди оглохнет. А силища это его куда-то принялась тащить, толкать, и уж бояться мочи нет. Какое худо лучше, разве разберешь? Да и вроде не обидел его невидимый заступник, разве волосы растрепал? Тогда узнал Люб, кто к нему на подмогу пришел. Вой ветер. Видать, по душе ему пришлись певучие трубочки. Да так, что отважился наперекор своим пойти. Толкал любовой ветер, почти что волоком тащил, да показалось, будто не вперед к деревне, а обратно в чащу. Неужто к ведьме? «Стой!» — заорал во все горло. «Да куда там вой и свист перекричать?» «Стой! Не поможет мне ведьма! Осерчал на меня!» А вой ветер, знай, продолжил толкать, гнать, только и духи не отступили. Шишки градом посыпались, ветки, точно ловчие сети, дорогу преградили. Вдруг почуял Люб. Лапти в воду студеной ушли. И разом тихо стало вокруг. Спокойно. Глянул под ноги, а стоит он в ручье. Сам вой ветер по берегу заметался, в ручей не ступил. И будто бы зашептал. «Вода духов силы лишает. Беги, резчик. Домой!» А ручей-то этот как раз из леса в деревню и вел. Поклонился Люб вой ветру и побрел по колено в воде к сердечку своему, к сестрице Злате. Первое время Люб тосковал по ведьминому учению. Больно уж ему нравилось тайны лесные узнавать да применять там и сям себе на выгоду. Но потом ничего, привык. Тем более, что поделки его и без того пригожие совсем дивными стали, в деревне на расхват. Кому и нечего в обмен дать, так поглазеть приходили. В скорости Люб и думать забыл про ведьму. Научила кое-чему, и на том спасибо. И Злата рада, братец все больше с ней дома, а гостей любопытных она всегда приветить рада. Каждую безделицу резную покажет да нахвалит. Как-то проходил мимо деревни бродячий торговец со всяким чудным товаром. Увидал работу Люба, да и принялся уговаривать. «Отправляйся ты со мной на ярмарку, там твои поделки с руками оторвут!» Подумал резчик. Ай, правда, чего бы не попытать счастье. Звал с собой Злату, да та отказалась. Видно, что и хотелось ей на богатые уборы да ленты глянуть, но и от дома, от деревни ли, от леса ли, оторваться сил нет. «А кто ж за хозяйством последит? Мне курей кормить надо, коровушку. Нет, Люб, езжай один, а уж я тебя дожидаться буду». Так и порешили. А Люб пообещал сестрице подарок, какой с ярмарки привезти. Отправился он с торговцем в дальнюю дорогу, посмотрел на пеструю ярмарку, подивился чужой работе, да похвалился своей. Сколько всего красивого да затейливого! А лучше его, оживших птичек да зверенышей, ничего и нет. Все поделки вмиг разобрали. Тогда выбрал он для Златы подарки, медный браслет, вышитый камушками поясок, да целый ворох пестрых лент и домой отправился. Отворил дверь, улыбкой просиял, представил, как сейчас Златушка ему на шею кинется да примется привезенные подарки разбирать, смеясь от радости. Да только дома тишь и запустение. И не так, что вот только хозяйка за делами крутилась и отбежала к колодцу за водой или к подружке словом перекинуться, а будто уж не один день изба пустая стоит. Бросился Люб к Цветаве. «Златка, где?» Поначалу девица нос воротила, не забыла обиды на подругиного брата, но потом увидала, что Люб сам не свой, смягчилась. «Третьего дня все зазывала она меня за грибочками, да я не пошла. А вчера забегала к вам, Злату не застала. Стряслось чего?» «Стряслось. Только и уронил Люб, и тут же прочь кинулся. Недаром ему все казалось, что сестрица в лес смотрит. Пока он дома был, так она за него держалась, а как оставил надолго одну. Где ж теперь ее найдешь, если и вовсе не сгинула? Третий уж день она в чаще. Самому ни за что не отыскать. А кто помочь мог, тот велел Любу больше на глаза не показываться. Но тут уж не до гордости. Вот и побежал он к ведьме. Только занес кулак, чтобы в дверь землянки постучать. Та сама распахнулась, будто ждала его хозяйка. Только вот за порог не пустила. Дверь захлопнула, спиной к ней прижалась и уставилась Любу под ноги. «Чего надобно? Занятая?» Люб состроил повинный вид, но долго расшаркиваться не досуг было. Сказал, как есть. «Сестрица моя пропала. В лес ушла третьего дня и до сих пор не воротилась. Прости, коли обидел тебя, но больше не к кому мне обратиться. Помоги. По старой памяти прошу». «Помочь. Помочь, помочь». Рассеянно запела ведьма, хлопнула себя по бокам, будто в карманах что-то искала. «Помочь отыскать сестрицу, да-да». Над ней каркнула ворона, уронила на плечо блестящее перо из хвоста. Ведьма взяла его в руки, подула, пошептала, потрясла да вручила Любу. «На вот, куда кончик казать будет, туда и беги». Ворона снялась с крыши землянки и запропала за верхушками деревьев. Люб чуть погодя ощутил, как вертнулось перо в руках. «Беги!» — прикрикнула ведьма. «Занята я». «Спасибо тебе! Вовек не забуду!» И Люб бросился со всех ног в чащу. Теперь-то ворона могла добраться до деревни, не глядя. «Полетай-ка каждый вечер». Но уж очень ведьма просила. Песенки свои пела, как откажешь. «Да что толку? Каркаешь, только голос тратишь, а дубы ни что в лоб, что по лбу!» Уж и подлости ему всякие духи в лесу подстраивали. То сук на ногу уронит, то тропинки переплетут, что вместо ягодной поляны к медвежьей берлоге выведут. Сегодня в кустах малиновых запутали, рубаху новую порвали. Ему бы дураку прощение у духов вымолить, так он давай в лесу злословить. С тяжелым сердцем летела ворона, так к земле и тянула. В деревне ребятишки друг за другом бегают, девицы песни поют, всем весело, она беду в клюве несет. Вот у красного сруба молодая хозяйка суетится, половички цветастые вытрясает. Как-то ей замужем за дубыней таким. Кабы не она, у духов бы и вовсе был с ним разговор короткий. Подлетела ворона к дому, села на наличник, в светлицу заглядывает, не видать хозяина. Глядь, а он поодаль дрова рубит. Ворона на забор переместилась, поглядела, склонив голову, не замечает. Оно и хорошо. Последние дни дубыня уж больно озверел. Чуть завидит, крик поднимает, да палкой замахивается. «Беду жди!» — прокаркала она. «Беда идет! Дубыня, лес не слушал! Ох, сердит лес! Ох, сердит!» «Опять ты!» Дубыня как был с топором, так к вороне и ринулся. «Ух, надоела окаянная!» «Беду только дурак не видит!» — гаркнула ворона, торопливо взлетая с забора. «А пусть пропадает. Больше лапы ее здесь не будет, как бы ведьма ни просила, ни упрашивала». А дубыня схватил с земли камень, да как зашвырнул. Ворона крыло поджала, дернулась в сторону, да не успела. Камень ударил прямо в левый бок. Тяжело ударил. Она отчаянно замахала правым крылом, да что толку? Не удержалась в воздухе, рухнула в кусты. Следом еще камень помельче полетел, не попал, да уж неважно. И так ворона почуяла, что не жить ей. Только бы не тут, не у людей. В лес бы, к ведьме, вернуться правдами и неправдами, она поскакала мелкими, тяжелыми скачками, а то и шагом, подволакивая подбитое крыло. Успеть бы только, успеть. Бажена встряхнула последний половичок и подняла глаза на избу. Красную, пахнущую не свежей древесиной и смолой, а будто бы гнилью. Дубыня в доме упряжь чинил. Любила она мужа. Да только как с ним быть? Как жить здесь, возле леса, если делает он все наперекор духам? Вздохнула Бажена, собралась половички назад в сени нести. Да остановилась на дорожке. Будто кто-то на ухо нашептывает, чтоб дальше не шла. Изба красная стоит, точно кровь. Страшная! В лесу громко крикнула птица. А потом сруб рухнул внутрь. Бажена звала-звала дубыню. Да знала уже, что не дозовется. «Ой, смотри, смотри, ведьмушка! Рябинка цветом налилась, спеет, как в самделишная!» Ведьма вздохнула, подошла ближе. Злата крутила пяльца с вышивкой так и эдак, любуясь гроздью рдяных ягод. И ведь ничего ей растолковывать не пришлось. Сама углядела, как в руках ведьмы не живое оживает, да и принялась иголкой шуровать. И так-то ладно, у нее все пошло. Что теперь с ней делать? Третьего дня объявилась возле землянки. Стоило ведьме глянуть на огненные косы, сразу поняла, кто такая. «И не погонишь. С порога запричитала, мол, лес люблю, манит, жизни без него нет, дозволь, да дозволь остаться». Ведьма и дозволила. А теперь вот Люб пожаловал. Уж какой гордый, а заради сестры, стало быть, и в ножки поклонится. «Кто-то приходил, ведьмушка?» — заулыбалась Злата. «Поблажился мне голос братца моего. Ты ведь говорила, что больше он к тебе не хаживает». «Поблажилась», — проворчала ведьма. «Ветер сегодня в лесу лютует». «Жаль», — понурила голову Злата, но тут же спохватилась. Нет, ты не думай, ведьмушка. Мне хорошо у тебя, будто дома теперь, только по Любу тоскую. Отчего ж ты так на него серчала? Смолчала ведьма. Давно она Люба простила, да и обижалась ли. Только вот видеть его безответного больно. Вихры его медные, глаза, горящие синевой, не для нее. Даже сейчас влетел к ней и побыл-то всего ничего, не дольше дюжины вдохов, а все в груди растрепал. Неужто теперь до скончания веков будет душу бередить? Зла-то, видать, в тоскливом ведьмином взгляде прочитала что-то свое. Погладила по плечу ласково и знай дальше щебетать. Не злой он. Ежели чем обидел, так не по умыслу. Братец ведь только говорит, будто у него сердца нет. Будто мне и свое, и его в грудь вложили. Но разве можно, не имея сердца, красоту видеть и подавно самому создавать? Кивала ведьма, раскачиваясь всем телом, точно игрушка-неваляшка, а у самой в голове засела. Вдруг правда? Бывает так разве? Чтобы парень и не глянул ни на кого. Чтобы одной сестрой жил-дышал, какая бы распрекрасная ни была. Вдруг в самом делешна? Сидит в ней его сердце. Оттого и тянет, и влечет? Оттого ничего вокруг знать не хочет, видеть не видит. А кабы получить, освободить его сердце? Тут Злата отложила вышивание, взяла ведьмины руки в свои и в глаза заглянула, да с такой нежностью, с таким светом. На миг ведьме почудилось, будто это Люб взглянул. Будто его синева изнутри засветилась. Притомилась ты, поди? Да-да, — засуетилась ведьма. Приляг. Злата глянула с непониманием, но доверчиво, точно олененок, и как держала ведьму за руки, так и легла, не выпуская ее пальцев из своих. Рыжие косы обвили ножки скамьи, покрытые искусным узором. Вот и хорошо, вот и славно. Ведь и надо-то только лишнее забрать. К чему ей носить в себе братово сердце? Вон как трепыхается под рубахой, за место двух ровных ударов три мелких птичьих. И ей, и Любу только лучше станет, если оно на свое место вернется. Да-да. Взметнулись из-под половиц гибкие вьюны, поползли по рукам и ногам Златы, обхватили талию. Даже не пикнула Любова сестра, глаза только стали большие-большие, что блюдца. Пяльца с вышивкой и рябинкой стукнули об пол. Ведьма в нетерпении приложила ладони к груди Златы. Ох, как стучит, как колотится, ну точно на волю просится. И велела реберной клетке раскрыться. Глядь, где же оно? Бьется внутри одно лишь сердце. Маленькое какое-то, чудное, но одно. Да как же? Неужто ошиблась? Ум затуманился. А Злата уж побледнела вся, с бледных губ едва-едва дыхание слетает. Засуетилась ведьма, руками всплеснула, и вдруг дверь скрипнула. Надсадно, протяжно, точно стон умирающего. Цок-цок, коготки по дереву. Ведьма вздрогнула, оглянулась и обмерла. Ворона, истрепанная, изломанная, будто черная тряпица по деревянным половицам стелится, не иначе из последних сил добралась и на бок завалилась. Черный глаз, помутневший, в низкий потолок землянки уставился. Ведьма метнулась было к подруге, как вдруг сердце из груди Златы прыгнуло вверх. Скок на лавку, скок на пол. И покатилась, покатилась, а потом прыг. И в раскрытый вороний клюв. Черный глаз дернулся, блеснул. Ворона встрепенулась, вскочила на лапы и вылетела в раскрытую дверь. Живая. А позади, на скамье, Злата. Мертвая. Ведьма заохала, дернула стебли вьюнов, опутавших застывшее тело. Они отступились, спрятались в подпол. Да толку. Золото в косах погасло. Синева из глаз ушла. Ох, что же наделала! Что натворила! Всегда неживое живым делала, а теперь живое загубила. Завыла ведьма, запричитала, а за окном ей вторили старые сосны, скрипели на ветру, а потом тихо стало, и только кап, кап из раскрытой груди Златы рдяные капли, блестящие, спелые. Кровь? Нет, нет, нет. Ягоды рябины. Точно, точно. Люб весь лес вдоль и поперек исколесил. То перо на пень ляжет, то снова его ветер подхватит, отнесет на черничный кустик, а потом швырнет в заросли папоротника. Да все без толку. Нигде и следа Златы не заметил. Неужели обманула ведьма? Не забыла обиду? Так ведь не такова она была. Чудная, сумасбродная, но не злая. Разве могла в беде не то, что не помочь? Посмеяться? Или могла? Давно ведь он с ней не знался. Но что делать? Придется снова стерпеть, смирить гордыню, от всего сердца просить, чтобы жалилась, помогла. Тут над головой пролетела ворона, громко каркнула, а Любу показалось, что сипло выкрикнула: «Беда!» Он втоптал притихшее перо в мох и бросился вперед, сквозь чащу. На силу землянку отыскал, хотя какими уж только затаенными тропинками не водила его ведьма. То ли успел Люб позабыть ее науку, то ли сбила с толку рябинка, успевшая над ручьем вырасти. Пока бежал, рубаху новую сполосовал, лапоть потерял в топкой кочке, даже вихры не пригладил. Так влетел к ведьме, не в женихи чай набиваться. А та охнула. Глаза ее птичьи беспокойные в ответ на Люба не глядят. «Скажи», — взмолился он, — «знаешь ведь, где сестра моя? Не виновата она, что у нас с тобой разлад вышел, в лесу ей не место, скажи, прошу». «Как есть. Даже если беда, лучше так, чем...» Ведьма головой только замотала. Заходила по землянке туда-сюда, будто дел у нее не в проворот, а сама то веник из угла в угол переставит, то в котелок пучок сухоцветов положит, да обратно вынет. Люб ждал, терпел, хоть сердце и рвалось вперед, а потом не вынес. Метнулся к ней, за что-то запнулся, выправился, ведьму за плечи схватил. «Скажи, что же ты? Ведь была же человеком! Неужто от человека и не осталось ничего?» И тут глянул вниз и увидал, обо что нога ударилась. В деревянных пяльцах лежало льняное полотно, а на нем вышитая спелая рябина. Блестящая, круглая, аж во рту горько и сладко стала. «Злата! Злата!» Ее работу Люб везде бы узнал. «Сестра здесь была», — каменно обронил Люб. «Где она?» Ведьма только головой опять затрясла, руки заломила. И то ли показалось, то ли вправду глаза ее слезами заблестели, пожалеть бы да злость. и страх за сестру в груди заклокотали, забились внутри, застили глаза. «Куда от меня спрятала? Куда? Окаянная, да неужто ты такая змея? Затаилась, выждала, чтобы потом самым больным ранить? Да говори же, не отступлюсь! Нет ее здесь!» Проронила ведьма. Да так сказала, что Люб разом поверил. Было что-то в голосе, в том, как дрожал он, будто с каждым словом ее ножом режут, но не жалко. Ее не жалко. Злилась на Люба, так ему бы и ответ держать. Ему, не злате. Не прощу. Видит небо, никогда не забуду этого. И он вылетел из землянки разъяренным ветром. Замер за порогом. Куда теперь? Где искать? Жива ли еще его Злата? Поплутал вокруг, да ведь в лесу ничего не сыщешь, если не знаешь, где искать. Вернулся Люб к землянке. Сел на крутой берег ручья, в воду заглянул. Ведьма говорила, там можно правду увидеть. И вдруг... Злата! Будто за спиной прямо. Там, где крыша землянки холмом вверх вздымалась, стояла... Глаза закрыты, волосы на ветру легко-легко колыхались. Люб обернулся. Никого. Снова в воду поглядел, а там опять Злата. Будто спит, на ногах стоя, спокойная и какая-то печальная. Люб вскочил, развернулся всем телом. Нет сестры, только стояла на том месте молодая рябина. Та самая, которую на пути сюда увидел, из-за которой место знакомое не признал. Да быть не может. Нет, почудилась, померещилась от безнадеги, от отчаяния. Но вода никогда не лжет. Люб упал на колени, обхватил руками тонкий ствол и зарыдал. Прости, прости, родная, не уберег. Гладил пальцами кору, царапал землю, выл, лежал ничком, снова гладил, царапал, выл. И в первый раз так ясно услышал, как внутри рябины отзывается и плачет душа.